Весть первая. То не время птицей цветной пролетела, то не матерь сва над Мидгардом кружила, то сама велика жизнь сию песнь сложила. Не ярило солнце, освещало быль песни сей, а золотой и яро великий дождь бог солнце, кои нарождал жизнь да на Ингард земле. А Ингард земля сия во сварге пречистой все расцветало дивно великим цветком, благоухая чистейшей мудростью своей, коя многими ручейками растекалась по ближайшим землям светлых миров. В те далекие и стародавние времена, когда многие предки наших пращуров с всеми богами небесными братались, и новые земли во сварге они обживали, родился на прекрасной Ингард-земле, да под сенью нежного дождь бог солнышко, младень весьма лепый и пригожий. Воспринял он свет от дождь бог солнышка, находясь в руках отца с матерью, а от них обрел любовь нежную. Обозрел весь мир, в коем рожден был, поднял ручки он к сварге матушки, и нарек отец сына именем, Ладаадом стал младень рожденный. Наделен он был силой дивною, силой ратною, силой славною, то был Божий дар, дар от сварога. Под призором отчим Ладаад взрастал, познавал он мир мудрость древнюю, от седых дедов он узнал исток, в коем мир рожден изначально был. И ко кругу лет Ладаад познал о иных мирах в сварге матушки, как во тех мирах протекает жизнь, как вершится там воля Божья. В синеве ночей, когда луны спят, зрел на звезды он, думы думая. Во иные миры устремлял свой взор, и душа рвалась вслед за мыслями. Но и ведал он родовой устой, что два круга лет быть с родителем, от отца познать надлежит ему, как вершить дела, да по совести. Как пришла пора, возмужала стать, силой налилось тело молодецкое. Ладаад пошел, да по Ингард-земле поискать судьбу свою и соратников. С легким сердцем он отправлялся в путь, за судьбой своей с устремлением и с родительским благословлением. Изначальный путь, как устой велит, Ладаада вел, да во священный лес, где в тиши лесов стоял скит-святилище. Во скиту лесном старец древний жил, ведал он богов, все миры со звездами, опыт жизни свой вел многолетием. Старец жил в лесу 9 вечных лет, ведь на то была вышня воля сварога. В том скиту лесном Ладаад прожил 8 долгих лет и 3 месяца. Познавал он суть множества вещей. Преуспев в трудах, созидая всласть, и мудрость познав размышлений, он у старца древнего был в обучении. Старец раскрыл ему смысл мироздания, как воплощался закон богов света, и жизнь процветала в землях далеких. И в урочный час Ладаад изведал о 8 путях, что меж звезд лежат, как течет по ним время скоротечное. Мерный путь связал Ингард и Мидгард, миры златых солнц в рукаве одном. Чтоб пройти сей путь, нужно побывать на множестве земель возле ярких звезд. Мидгард душу звал хороводом снов, ибо он собрал мудрость многих звезд, которую хранят обжившие тот мир. В мире том далеком, близком к рубежу, есть источник жизни на святой земле, он питает души живущих на Мидгарде. Но множество времен во сварге утекло, и изменилась жизнь на той Мидгард-земле, где некогда пролег раз дивный путь. Для четырех миров родным стал Мидгард, и разделился мир на множество народов, где каждый сохранял лишь память о богах. Степенность движения нашего мира по сварге пречистой была изначально, но путь его часто рубеж переходит. И боги без устали зрят за Мидгардом, храня источник жизни от тех, кто родился в пекельном мире, что в бездне глубокой. Золотые вайтмары тот Мидгард охраняют от сил неизвестных из мрака исшедших, чтоб не творили они дел непотребных. Нежить и нелюдь и всякие бесы стремятся испить из источника жизни, дабы по силе быть вровень со сваргой. Совесть, как высший закон мироздания, велит сохранить все источники жизни, чтобы развитие в сварге вершилось. И боги несут на Мидгард свою мудрость, к свету потомков своих направляя, к тому, чтоб лишь совесть мерилом являлась. Из разных чертогов сварожьего круга на Мидгард спускались светлые боги, и каждый народом давал наставления для праведной жизни в темное время, когда сей рукав вновь вернется ко свету, и боги и сварги вернутся к потомкам. Так наставлял Ладаада сей старец скиту, что стоял средь священных деревьев, дарующих силу в познании долгом. Прошло много лет с той поры благодатной, возрос, возмужал Ладаад на Ингарде и выполнил все, что предписано родом, собрав воедино собратьев-соратников. На небольшой огневидной Вайтмаре судьба их вела из Ингарда по миру. Мерным путем они мчались по сварге, изведали много миров и их судьбы, и вскоре прибыли они к Мидгарду. С честью и почестями их повстречали главы родов и служители солнца, что населяли священную землю. Жить пригласили в Асгарде на Ирии, очами узреть красоту беловодья, утешить беседами старших родовичей. В едином согласии собратья-соратники сие приглашение с честью приняли, чем радость доставили расе великой. 29 дней длился пир превеликий во славу пришедших с прародины давней, где проживали роды древней жизни, где проживали роды древней расы. Но время пришло, и пиры отгремели по разным краям всей земли святорасы. Собратья-соратники в путь собирались увидеть воочию дивную землю они порешили в кругу равноправном, дабы все после поведать друг другу. Лишь Ладаад оставался в Асгарде по просьбе хранителей мудрости древней, беседуя с ними о вечности жизни. Он попросил их поведать о месте, где сохраняется жизнь источник, дабы воистину его силу изведать. На этот вопрос не ответили старцы, тень размышлений их лики сокрыла, и молча они разошлись из Дубравы. Несколько дней хранители мудрости спор вели жаркий на данную тему, стоит ли гостя пускать на источник. Вдруг его благость всего лишь уловка, чтоб до источника жизни добраться, дабы сотворить там негоже деяние. Ведь еще в памяти живо событие, как попытались из пекла пришедшие испить из священного жизни источника. Они выдавали себя за хранителей, на Мидгард прибывших из Рады Тресветлой, что мудростью много миров озаряло. Спор разрешил Дарислав Многомудрый, самый древнейший из долгоживущих, кои прожил уже 6 кругов жизни. Прежде чем гостя вести на источник, пусть он поведает слово заветное, что раскрывает смысл мироздания. Ладаат с Дариславом надолго укрылись от взоров людских в роще священной, где старцу открыл он заветное слово. Хвалу возносил Ладаат всем хранителям за то, что хранят они жизни источник от нежити всякой из пекла исшедшей. Дары из Ингарда вручил он хранителям от чистого сердца по совести светлой, дабы исчезла в сердцах их тревога. Приняли дары многомудрые старцы, святилища капищ их поместили, чтобы на них люди расы взирали. А самым прекрасным и нужным для расы свод заповедей светлых они признавали, их начертали они рунами в Сантии. Семейный союз ваш, кои углублен древней верой первопредков ваших, достроится на великом правиле, несущем духовную свастику. Ведайте, что равновесие вливается в противолежащие чертоги круга сва, кроме свастичного и трисвастичного, ибо сии небесные чертоги порождают не равновесие, а взаимолюбие и плодородие. Сохраняйте, люди, в великих и в малых родах ваших древнюю мудрость первопредков ваших и небесную мудрость светлых богов ваших. Вышняя небесная истина сварги становится доступной и понятной только тем из людей расы великой, кои стремятся к вершинам созидания, продвигаясь по вышнему золотому пути духовного и душевного совершенства. Оберегайте высшую небесную истину от темных сил и от несведущих людей со спящими душами и с черствыми сердцами. Ибо, завладев мудростью об высшей истине, извратят они небесную истину сварги и сокроют от взоров ищущих золотой путь духовного и душевного совершенства. Передайте мудрость благого созидания, что хранят роды ваши потомкам вашим. И да пусть переходит мудрость сия от отцов к сыновьям и от дедов к внукам. Сохраняйте красоты родной земли вашей для потомков древних родов ваших, приумножая красоты родной земли да во славу богов и предков ваших. Не допускайте зло и гнев неправедный в души ваши, ибо очернят они души ваши, и сердца ваши станут черствыми. Не внимайте гласу тех людей, кои молвят, что утеряна высшая истина сварги и мудрость светлых богов ваших, поскольку они сами не ведают, о чем возвещают. Ибо невозможно утерять то, что соединено с душами и сердцами вашими. Священный долг каждого мужчины из древних родов расы великой и всех потомков рода небесного породить сыновей, дабы стали они продолжателями древних великих родов. Великий долг каждого мужчины из родов расы великой породить дочерей, ибо им надлежит нарождать детей для продолжения древних великих родов. Так говорил Ладаат перед старцами, что сохраняют всю мудрость Мидгарда для всех поколений расы великой. Только начертано было слово последнее. К старцам пришел Дарислав многомудрый. Он проводил Ладаада к источнику. Тайной тропой шли они по спиралям, размерно беседы вели меж собою и наблюдали, чтоб след их не скрадывали. Как только тропа привела их на место, исчез Дарислав среди деревьев священных, гостя оставив у крынницы заветной. Испил Ладаат из источника жизни, и силы раскрылись в нем неизведанные, кои светлым богам от начала дарованы. Изведав все силы, что в нем пробудились, он рода небесного тут же прославил и с Дариславом в Асгард возвернулся. Ладаат побывал среди многих народов в разных краях Мидгарде прекрасном. Везде познавал он творение Божье. Собратья-соратники вновь все собрались, друг другу поведали все, что узнали, а после, простившись, во сваргу отбыли. На этом закончил Ратимир свою песню. Весть благодатная в сердцах осталась, но на устах и в родах сохранится. На следующий день у торгов Вендагарда людям пришедшим он продолжил сказание, и новую весть он поведал народам.